Мама Элиза отсылала нас к себе. В другой раз, иногда в то же свидание, Элиза возмущенно волокла меня на новый провеж. «Мам, он заколебал меня своим крестьянством». «Что это за слово, Элиза?» «Это жаргонное слово», — объяснял я. «Но видишь, Элиза, даже и в этом ты невольно подчеркиваешь превосходство деревни. Там рождается и живет русский язык, а здесь жаргоны». «Элиза, сдайся раз и навсегда», — советовала мама. Воцарялось молчание. Яснее ясного был тонкий намек на толстые обстоятельства. «Нет», — решала Элиза, — «еще повзбрыкиваю». «Смотри сама», — отворачивалась к телевизору мамаша. У Элизы и ее мамы были совершенно гениальные соседи, а у них исключительно гениальные дети. Отцы чего-то открывали, созидали, строили, выходные дни дачи по индивидуальным проектам, а занятия гениальных детей были слышны непрерывно. Звуки скрипок продирали даже капитальные арбатские стены. Иногда Элиза убегала вспомнить детство, в детстве она тоже играла на скрипке и оставляла меня с мамашей. «Это очень правильно», — одобрял я соседей, — «что с детства учат, и возможности есть». «Вас не учили?» — сочувствовала мамаша. «Какой там? Может, и стояли где по клубам рояли? Это же дрова!» — подделывался я под мамашу. «Разве ж дотуда, когда дойдет настоящий беккеровский, а?» — окончательно предавал я земляков. «Им хоть каждому по скрипке Страдивари дай, все равно. Что все равно? Разве у нас кому дадут высунуться? Вот кто-нибудь поет, какой-нибудь парень, его по башке, подумаешь, Шаляпин. Или кто рисует, его тоже по башке, подумаешь, Репин. Я, например, тянулся к писанине, книжки читал. Меня запечным тараканом прозвали. А напечатался в районке, стали писарем дразнить. Пальцем показывали, ишь, Лев Толстой. А у вас здесь очень правильно, с молодых лет поддерживать, внушать талант. Он поверит в себя, потом и идет по жизни, как белый человек. Потом и попробуй, откажи ему. А моих отовсюду выпинывают. Так им и надо. Но вы же поступили. Так у меня стажа 6 лет с армией. А я, кстати, до армии 2 раза поступал. Если бы еще не приняли, тут уж я бы раскипятился. Нас ведь самоварами зовут. Выдавал я все пашихонские секреты. Мы ведь очень долго греемся. Но уж если раскипятимся, туши свет, сливай воду. Ах, нет, Элизы, она б вас поймала на жаргонных оборотах. Город портит, валил я на город. Но признавался тут же. Но это правда, сливай воду, туши свет, рви когти, мы и в армии говорили. Это-то, может, для меня и хорошо, возвращался я к теме разговора, что 6 лет после школы не мог поступить. Знание жизни, а кто-то и отчаялся. Значит, вы считаете, что знаете жизнь? Щурилась на меня мамаша Элиза. Да где уж всю ты ее узнаешь? Так, частями, скромничал я для вида. Я ведь полагал, что жизнь меня ничем более не удивит. Видывал виды. Мамаша стучала в стенку. «Элиза, 12-й час!» И много-много раз я мог бы петь популярную тогда песню «Последний троллейбус мне двери открыл». А утром под звуки гимна подъем, умывание на своем этаже, учебники за пазуху и бегом к электричке. Думаю, что только энергия молодости — могла вынести темп тех лет нашей жизни, похожей на музыку Свиридова, время вперед. Пройдя тяжким путем познания непонятно какой длины дорогу, вспоминаю студенческие годы, то незабвенное время любви к Москве, тоски по милой Вятке. И, ах, если б можно было воскликнуть: «Вернись, я все прощу». Прощу все себе, а не времени. Так как чего валить, которое зависит от нас? Но в том времени что от нас зависело? Армия и студенчество заслонили перемены, происходящие в остальной жизни, укрупняли районы, РТС, переименованные из МТС, переименовывали в сельхозтехнику, создавали главки и совнархозы, делили обкомы на промышленные и сельскохозяйственные. «Ну что еще сегодня новенького?» — говорили мы по утрам, раскрывая газеты. И однажды в октябре 64-го было новенькое.